Глава 83. Винсент. Добро не клянется, оно приходит. Не говорит, просто помогает. Стихи плохого тарванийского поэта. Дворец белого рассвета. Второй год правления Винсента Фуркага. Год правления не то же самое, что год жизни. В жизни время измеряется дыханием, с нами движущейся тенью на стене. В правлении строками в донесениях. Устранили, еще держатся, потери неизбежны. Каждое утро я просыпался с привкусом пепла во рту и смотрел в зеркало. На Фарфла, который носил корону, но по ночам видел лица тех, кого не спас. Тарвания была разбита, как глиняный сосуд. Осколки еще держали форму, но тро не рассыплется. Мы собирали ее по кусочкам. Засыпали ямы, где гнила вода и надежда. Открывали каналы там, где раньше лилась только кровь. Судили тех, кто перекрывал воду непокорным кварталом. В тот день на площади никто не кричал, только пили. Пили молча, жадно, как будто вода могла смыть годы унижения. Подписали хартию согласия. Драконы больше не в цепях, они в своем праве, праве выбора. Летают над городом, неся дозор, а не страх. Мелинав вырос втрое. Теперь его тень накрывает половину площади. Дети тычут в него пальцами, зовут друзей поглядеть, и улыбаются, а не плачут. Восстановив императорскую резиденцию, я назвал ее Дворцом Белого Рассвета. В подвалах, где стонали узники, теперь гудят насосы. Механическое сердце новой империи. В зале, где висели гербы палачей, теперь карта водных артерий. Синяя паутина, связывающая школы, больницы, поля. Это мое настоящее наследие. Не трон, а чистая вода в каждом доме. Арджит стал моей правой рукой. Не потому что льстил, а потому что умел сказать «нет». И при этом всегда оставался рядом. Как и она. Направляясь в кабинет прямо с заседания совета, я заметил знакомую тень среди белых колонн. Улыбнулся. Обычно она выходила из портала перед носом у тех, кого собиралась навестить. Но примерно полгода назад я стал исключением из этого правила. «Хватит на сегодня», — сказала Аиса. «Даже императорам положено спать». Я подошел ближе, посмотрел на нее. Строгий черный камзол вместо чешуйчатых доспехов, волосы распущены и блестят. Потом я кивнул, приглашая Аису пройтись со мной. Мы вышли на галерею. Ни барабанов, ни криков. Только внизу у колодца звякнул ковш. Дважды. Кто-то просил воды, зная, что получит достаточно. Именно так звучала новая эпоха. «Совет сегодня снова просил меня жениться», — сказал я, глядя на темнеющий город. Аиса положила ладони на перила и вздохнула. «Мы уже говорили об этом». «Помню». Я сложил руки за спиной. «Такое трудно забыть, но хочу попросить тебя подумать еще раз». Она повернулась ко мне, нахмурившись. «Тут не о чем думать. Я и так делаю достаточно. Только что вырезала последний отряд Жанны де Мараладье. Ее саму настигну через неделю, если не сбежит в пустоши». «А двор?» — Аиса фыркнула. «Мой отец был даже рад, что его сюда не зовут. Я не хочу носить этот проклятый титул. Не хочу улыбаться на балах, кланяться старикам, которые еще вчера хотели моей крови. Взгляни на это с другой стороны». «И что там? На другой стороне?» «Я». Услышав это, она вдруг отвела взгляд, но я взял ее за руку и снова посмотрел в глаза. «Мы. То, на что мы способны вместе. Я благодарен тебе за все, что ты делаешь для империи. И верю. Ты сможешь сделать еще больше, если всегда будешь рядом со мной». Она мягко забрала ладони и обняла себя за локти. «Я и так всегда рядом с тобой. Я не желаю никого другого», — подхватил я, распаляясь от волнения. «Ни одну из этих, наверняка замечательных, благородных девиц, которых мне предлагают уже по третьему кругу. Представляешь лица придворных, когда мы объявим о помолвке? Император — его самый результативный генерал. Если, — подчеркнула Аиса, — если объявим». Она посмотрела на город и задумчиво шмыгнула носом. «Ты не заставишь меня махать им рукой с балкона. Тоже не люблю это. Можем ограничиться редкими полетами над городом. И танцевать я не стану. Вовсе не обязательно. Аиса покосилась на меня и прищурилась. «Ты как-то слишком уверен, что я соглашусь. Потому что я знаю, скольким женихам ты отказала». «Я был в их числе. А теперь я сделал шаг вперед. Выйдешь за меня, Аиса?» Она ничего не ответила. Просто подошла ближе, положила ладонь мне на грудь, будто проверяла, бьется ли сердце, и поцеловала. Сердце мое, несомненно, билось, а вот дыхание перехватило на миг. «Это да?» — спросил я, когда Аиса отстранилась. Она снова вздохнула. «А ты как думаешь?» Над столицей раздался легкий гул. Мелинав возвращался с дозора. Где-то в вышине он протяжно рявкнул, будто приветствуя нас. Я осторожно коснулся волос Аисы, чтобы отбросить несколько прядей за плечо. Внизу, по каменным желобам, тихо текла вода. Ровно, спокойно, как должно быть в стране, которая, наконец, научилась дышать.